Глава 8. Лучшее лекарство от похмелья, тревожных мыслей и возможной влюбленности – здоровый сладкий сон. На ужин к императору меня не позвали, что несколько обескуражило, но так или иначе в тот день я с ним достаточно много общалась. Проснувшись, я неспешно собиралась к завтраку, делая едкие замечания своему фамильяру, который вчерашний день провел, не вылезая из моей постели. Настолько ему было плохо. «Великая Мира!» — ворчал Герман. «Мне вчера было так стыдно. Как вспомню, что видели монарх и его приближенные. Что это за пьянка такая, если на следующий день не стыдно?» — хохотала я. «А как ты провела вчерашний день?» Ко мне забегал Селим и сказал, что тебя унес в лапах дракон. «А!» — махнула я рукой. Впечатлилась, немного влюбилась, разозлилась, а потом проспалась. Отлегло. «Так уж и отлегло?» — подозрительным тоном спросил Ласка. Я закатила глаза. «Сам знаешь, я же ветреная особа. Сегодня так, завтра по-другому». И отвернулась. Трудно думать о вчерашнем дне. Чувства к императору есть, это неоспоримо. Какие именно, назвать не могу. Утром все как-то притупилось. Еще и Дар удивил. Никогда не показывал мне возможность пары, а тут что-то призрачно мелькнуло. Ну, не Ревенер же. Он ясно дает понять, что я его интересую исключительно в роли любовницы. А я на такое пойти не могу. Это не жесткие принципы, а необходимость блюсти репутацию семьи. Узная они, как я провела недельку во дворце, папа уже вмиг замуж бы выдал за кого-нибудь построже, чтобы в загородном поместье сидела и не отсвечивала. И никакие доводы тут не помогут. «Надо тебе ускорить отбор», — отвлек меня фамильяр. «Это почему?» «Здесь, конечно, весело, но опасно. Дома лучше». «Я удивлена!» — подхватила его на руки и начала гладить. «Я думала, ты нашел здесь соратников, захочешь задержаться. Ты не часто общаешься с фамильярами». «Мур-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- но они и в город выбраться могут, так что не растеряемся». В дверь постучали. «Лиси, милая, ты идешь?» Зашла ко мне Кора. «Конечно, дорогая, тем более завтра второе испытание с девушками. Надо узнать, нужна ли им помощь». Подружка заметно помрачнела. «Да, испытание, точно». «Тебе не интересно?» Я подняла брови. «Интересно, но уже по другому поводу». Она ухмыльнулась. «Кто о чем, о лысой и о расческе?» «Так, я догадываюсь, по какому, и раздумывать об этом не хочу. Пошли, будем поднимать боевой дух нашего цветника». «Эля курятника», — саркастично заметил Герман. Мы обе кинули в него строгий взгляд. Войдя в столовую, я вспомнила свои слова насчет боевого духа. На меня воззрились 28 пар недовольных глаз, считая Орлинду. «Лиси!» — зашептал на ухо Ласка. «Походу, они в курсе твоего полета, и им это не нравится». «Я вижу!» — тихо выдохнула я. «Может, свалим?» «Если военачальники будут отступать каждый раз, когда народ с ними не согласен, в каком мире мы будем жить?» «В счастливом?» «Только не в мой срок!» Я перестала шептаться, гордо вскинула голову и двинулась к своему месту во главе стола. «Все, жду взрыва!» «Десса де Риверс!» Первый не выдержала Арверас. «А на отборе в ваши обязанности входит и с императором флиртовать?» «Так, хватит народу спрашивать, пора власти отвечать!» «Дорогая Жизель!» — коварно начала я. «Помните, что я одна из тех, кто может повлиять на ваше место в отборе. Тогда объяснитесь». «С чего бы это?» — удивилась ее словам. «Жизель права. Может, мы тут место зря занимаем?» Присоединилась, между прочим, к обоснованным наездам Оленея. «Надо срочно выкручиваться, раз уж приличие требует, чтобы люди лгали». «А при чем тут вы и я?» — спросила высокомерным тоном. «Уж не знаю, что до вас донесли, но моя поездка...» — подчеркнула я это слово. «С императором была чисто деловой. Он хотел поделиться мыслями о понравившихся девушках и спросить моего мнения. Вы же знаете, что я вижу благоприятные союзы?» «Ага. По лицам понятно, что не знали. Все невесты напряглись. Конечно, вы мне тут гадости наговорили, а ведь по итогу именно я донесу до его величества, кто ему подходит, а кого следует избегать». Я победно продолжила. «Закрыли тему. Поговорим об отборе. Завтра испытание. Вы уже определились с проектами?» Нас скорой оглушило от гула голосов. Девчонки определились, но каждой требовалась помощь. Орлинда подозрительно помалкивала, видимо, еще обижалась за мои вчерашние слова. Но у меня не было ни желания, ни сил выяснять причины. Так мы провели с девочками весь день, разбирая, что они завтра преподнесут нашему повелителю. Ругань, наглость и наивность. Вот три кита, на которых будут держаться выступления девушек. На ужин я опять не пошла, прислав записку с извинениями и объяснив, что готовлюсь к завтрашнему событию. На следующий день я долго отлеживалась, размышляя, что сегодня может произойти. Казалось бы, проведи отбор, заработай денег и делай ноги. А у меня тут смерть девицы, интриги и преследование сексуального характера от власти имущих. Можно пьесу ставить, переполох в курятнике, или жениться вам надо, ваше величество. С названием я еще подумаю. Каждое утро я прохожу 5 стадий пробуждения. Отрицание, гнев, торг, смирение и кофе. В поисках его, прихватив фамильяра, двинулась в известном направлении. Нашим большим и не очень дружным женским коллективом мы сидели в столовой невест. Девочки мои испуганно помалкивали, повторяя про себя слова для императора. Каждая выбрала себе благотворительный проект для презентации. Не все мне нравились, некоторые были откровенно странными. Но мы же на отборе, и не мне их судить. Вот ваух! Нет, не так! Мы же на отборе, и мне как раз их судить. А еще их ждет большой сюрприз. Ревенер внял моим молитвам и передал мне записку, что задержится после испытаний и проведет с каждой невестой какое-то время. Что я почувствовала, читая это письмецо? Не передать. Это какая-то острая смесь из разочарования, облегчения, испуга, злости и радости. Я как чокнутая, одним словом. И все же... Как эту необходимость не оттягивай, мы вышли в сад, где на знакомой уже сцене следовало проявлять мои миротворческие способности. В зрителях значились я, Каролина, вездесущая Орлинда, конечно же, Миллер, который устроился в углу так, чтобы не привлекать внимания, и Улисса, с которой мы поздоровались, кивнув друг другу. Осталось дождаться только его величества и секретаря. Их места пока пустовали. «Его Величество император Аридий!» — зазвучал голос одного из лакеев. Ну вот, и монарх не заставил себя ждать. Все мои девочки присели в реверансах. Я со своими подельницами тоже не отставала. Надо Орлинду в наш круг, что ли, ввести. А то мы вон как с девочками погуляли, а она все скромничает. Бабка моя говорила, что в тихом омуте ведьмы водятся. Может, так и со стацдамой? И да начнется отбор. Все проекты перечислять не буду. Вкратце, это смесь из жалостливых сообщений о курировании детских приютов, приютов для кошек и собак, больниц и прочего. Дело нужное, не отрицаю. Но девочки как-то без огонька действовали. Сразу видно, что аристократки. проблемы людей им не близки. Три девушки вообще удивили. Одна из них, кажется, ее зовут Кириона, заявила, что необходима поддержка модных домов, так как сейчас стоит огромная очередь за платьями, а хороших модельеров нет. Как сказала одна мертвая и глупая королева в соседнем государстве, если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Судя по всему, несчастную Кириону может постичь такая же участь. Я ведь все вижу. Лакеи в саду вон как глазами забегали. Стоять, работяги! Вторая смерть — это не наш выход. Народ может и изящнее покарать. Вторая невеста просила не давать женщинам свободы, а наоборот, если таковая находилась, оставлять ее во власти государства и назначать опекуна. «Успокойся, Лиси!» — шепнула мне на ухо Кора. «На нас и так смотрят». «А на что смотреть?» «Ба! Да я кулаки сжала и огнем подожгла!» «Держись, невеста, вчера ты мне про другое пела!» Усилием воли потушила огонь, обернулась и кивнула всем присутствующим, чинно сложив руки на коленях. Третья предложила поменьше выделять денег на вооружение и обучение магов, а перераспределить средства на возвышение искусства. «Дурочка, у нас же война! И не просто с государством, а с целым культом, борющимся против магии! Да и мысли должны звучать о том, как помочь!» Но в политику лезть – последнее дело. Императору советы от юных барышень не нужны. Алинея приятно удивила, рассуждая о необходимости учебы и общественных библиотек. Две драконицы опять объединились и преподнесли проект о поддержке малочисленных рас. Молодцы, конечно, но вы императора тоже на двоих делить будете. Хотя у него целый гарем, он точно против не будет. Невесты закончили. А Ревенер Первый с задумчивым видом приблизился ко мне. «Прогуляемся, Десса-распорядительница», — подал он мне руку. «Конечно, Ваше Величество», — опустила глаза долу. «Мы отошли на приличное расстояние». «Знаете, Лиси», — вздохнул император. «Сначала это испытание показалось мне идиотским». «Многое из того, что я делаю, кажется идиотским», — ухмыльнулась я. «Лиси, успокой свой темперамент. Ты так доиграешься». «Не перебивайте», — с улыбкой ответил мой спутник. «Но, выслушав всех невест, я подумал. Я пришел к выводу, что все же немало дурочек у нас на домашнем обучении». «А вы мне до этого не верили?» «Теперь буду». Положил он вторую руку на мою ладонь. «Одно испытание, а так хорошо отсеяло всех глупышек! Они молоды, Ваше Величество!» Встала я на защиту. «И воспитывались в семьях, даже академии не заканчивали!» «Может, вы и правы?» Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Сегодня флирта не наблюдалось. Я видела настоящего задумчивого стратега, который размышлял о будущей паре. Я объявлю о своем решении, а потом распоряжусь насчет обеда с девушками». «Как вам будет угодно?» Опять склонилась я в реверансе. Он поймал мой подбородок рукой. «А вот и флирт. Вы тоже присутствуете. А еще от ужина сегодня не отвертитесь». Я остро ощущала пальцы мужчины на своем лице, вздернула подбородок, сбрасывая его руку. «Я и не собиралась отвертеться, Ваше Величество». «Вот и хорошо». Он проводил меня до места и удалился с Каргансом и Улиссой, а через минуту объявил о своем решении. «Итак, их осталось 7. Катарина Дейтион, принцесса Датхара, Жизель и Ирлисса, две драконицы, Алинея де Гринберг, Лидия де Врие, артефактор, Клариса де Леруа и вампирша Евгения де Робер. Остальных стражи аккуратно проводили из сада вместе с гномом Каргансом. Сегодня слез не было. Видимо, Орлинда дала наставление, как себя вести. «Милые дамы, не расходитесь!» Властно и громко произнес его величество, когда увели проигравших. Прошу вас проследовать на обед со мной». Все девочки присели в реверансе. «Спасибо, ваше величество!» — выпалили они хором. «Ну, я же говорю, после отбора по гастролям поедем. Орлинда их вон как вымуштровала». Проводив нас на большую террасу, лакеи подвинули стулья дамам. В нашей компании оставались все те же. Улисса, Миллер, Карганс, Орлинда и Кора тоже присутствовали. А еще Селим и Герман. Им также полагались отдельные места возле ведьм. Но мы с главной отравительницей сели рядом, освобождая место закадычным товарищам. Пусть себе шепчутся. «Может, потом у вас, девушки, будет желание провести время на свежем воздухе?» — обратился Ревенер к невестам. «Спасибо, ваше величество!» — храбро ответила Алинея. «Может, вы присоединитесь к нашим уличным развлечениям?» «А флиртует она хорошо!» «Настоящая женщина может идеально делать три вещи и еще флиртовать одновременно!» «Это точно про наследницу де Гринберга!» «Не откажусь!» — наклонил голову его величество. «Он улыбнулся! А у меня неприятно засосало под ложечкой!» «Пообедав как птички, ведь перед монархом никто нормально есть не может!» Мы перешли в садовый лабиринт, где я когда-то колдовала над фамильярами. Ревенер отходил с каждой невестой на 10-15 минут, а по возвращении вручал девушку Орлинде. Сами девушки пребывали в эйфории и на расспросы своих товарок не отвечали. «Ты так смотришь, затылок ему прожжешь!» — подошла Улисса. «Тебе показалось!» — ворчливо ответила я. «Я же несу за них ответственность!» «А что с ними тут случится? Они с главой государства!» — усмехнулась моя очень умная новая подруга. «Тут самое безопасное место в Аридии». «Я бы так не сказала», — ответила я, вспомнив полет Аделаиды из окна. «Лисси», — обратилась ко мне ведьма, — «ты хоть присматривайся к ним не так открыто. Эти дурочки», — она обвела взглядом невест, — «ничего не поймут, а вот и наши акулы». Она загадочно подняла бровь. «Да поняла я! Жмурки, жмурки!» Это девушки весело защебетали, завязывая Ревенеру глаза. Тот смиренно молчал, но что-то сказал Каргансу. «Деса де Риверс», — подошел к нам гном. «Император настоял, что вы, ваша подруга и Деса де Лантимор участвуете во всех играх с девушками». «Это месть, что ли?» Я удивленно посмотрел на гнома. Тот только пожал плечами, изображая жест «Все могут короли, а я вообще тут мимо проходил». «Ну, жмурки так жмурки». Девочки весело крутились вокруг мужественной фигуры монарха и вопили, если он кого-нибудь касался. И как он терпит их визг! Лично я уже хотела скрыться, а по физиономиям Коры и Орлинды поняла, что они тоже мечтают засесть в подземельях. Надо было вина, что ли, хлебнуть. По словам бабуленьки, с утра выпил весь день экстраверт. А ведь старые ведьмы знают в этом толк. Монарх так никого и не угадал. Девушки смеялись и визжали. Со спины ко мне кто-то подошел. «Не благодари», — шепнула Каролина. «Вот стерва лохматая!» «Ой!» Я упала прямиком в объятия Ревенера. Он быстро меня схватил и начал ощупывать стали, медленно продвигаясь по корсажу, но не задевая стратегически важных мест. А зря! Можно сразу вариантов это к 5 отбросить. «Деса де Риверс». Довольно закончил он, добравшись до моей шеи, и сразу стянул повязку. «Угадали, ваше величество!» Опять присела я в поклоне. И я так во дворце свою филейную часть накачаю, ни в одни штаны потом не влезу. Еще бы я вас не узнал. Странно, что узнали, — залепетала я, но нас прервали девушки, щебеча вокруг императора. Потом он пригласил всех на спортивные развлечения в другую часть сада, привлекая в игры Миллера и внезапно пришедшего военачальника Юэна. «Так, дорогая, я пошла!» — недовольно вскинулась Улисса. «Почему?» Тут дракон, которого я мечтаю пустить на реактивы, и у него, поверь, аналогичные желания». Я присмотрелась к мужчине. «Ну, дракон, так тут вся столица ими кишит. Что эти двое не поделили?» «Секрет!» О, взвизгнула главная ведьма, поняв мой немой вопрос, и сбежала. Дальше начались разнообразные игры. Было действительно весело. Мы все резвились на территории сада, и казалось, что мужчины искренне наслаждаются происходящим. Да и как не наслаждаться, вокруг тебя резвятся 7 нимф, плюс ведьма, оборотница и знатная дама. Играя в колдунчики, это когда мы разделились на команды и пытались стреножить друг друга заклинаниями и захватить вражеские флаги, попутно освобождая соратников, я влетела в Ревенера, с которым мы были в разных командах. А еще на оглашении правил он позволил считать себя не повелителем, а просто участником. «Получи, дракон, под дых!» Я двинула ему под ребро и схватила флаг, готовясь убежать. Но не тут-то было. Меня нагло притянули за подол платья. Мы начали бороться каждый за свой флаг, не выпуская их из рук. И скатились с холма к небольшому пруду, скрытому кустами дворцового сада. Ревенер, занявший позицию сверху, обездвижил меня, не используя заклинаний, и задумчиво произнес: «Приятный вид, Лисси. Не сказала бы, Ваше Величество». Я сильно помрачнела. «Там лежит человек», и указала глазами в сторону. Он обернулся. «Умеешь ты романтику испортить», — вздохнул он, вставая и подал мне руку, чтобы я тоже поднялась. «Умею, сама вот не рада». Вдвоем мы подошли к несчастному. Тот лежал, раскинув руки. У куста рядом валялись садовые ножницы. Под телом собралась лужа крови. «Он мертв?» — испуганно возрилась я на мужчину. Император обошел его с другой стороны, прощупал пульс и кивнул мне. «Да, Десса Риверс, игры окончены. А моя дворцовая пьеса все больше становится похожей на детектив». Я молча наблюдала за действиями Ревенера. Тот быстро вызвал дознавателя, секретаря и дворцового врача. Пока они добирались до места происшествия, монарх вспомнил про меня. «Вам следует уйти, как только прибудет стража», — вздохнул он. «Попрошу их проводить вас». «Не-а!» — мотнула я головой. «Я тоже хочу все узнать». «Лисси!» — неожиданно для меня взревел его величество. «Я вообще-то император. Вы не хотите следовать моим указаниям?» «Вот жуть! Не привыкла, когда на меня орут. По обыкновению могу начать орать в ответ. Но, как подсказывает мне моя филейная часть, не стоит. Не стоит злить дракона». Ну и кричит он заслуженно. Довела я все-таки мужика, даже такого терпеливого. «Хорошо», — запищала я. «Сама пойду, без стражи». «Нет уж, вы в прошлый раз так пошли, что шабаш устроили», — скрестил руки на груди его величества. «А это законом не запрещено!» — взвизгнула я. «И императором тоже!» Затем уставила руки в боки и дунула краем рта, отбрасывая непослушную прядь. «Так я запрещу!» «Ну, я пойду? Надо сменить тему, а то там сейчас инквизитор гневаться начнет, что пытка задерживается. Идите!» Махнул он рукой, еще не расслышав последних слов. «Что?» — дернул меня за руку, притягивая к себе, когда они все-таки до него дошли. «Ну вот, побег не удался. Продолжаем поясничать. Иду я!» Поджала я губы. «Сами же сказали!» «Лисси!» — устало начал он, отпуская меня. «Больше почтительности в голосе. Это кто там у вас инквизитор?» «Дес-дознаватель!» — вскинула я одну бровь. «А еще Десса де Лантимор! И самое страшное, Десса де Мартинс! Подумать только, такая новость, а я еще с ней не поделилась». «То есть эту информацию вы по всему замку разнесете?» — нахмурился мой повелитель. «Ну, почему по всему? Мне только в паре мест шепнуть». Он продолжал: «Продержитесь, пожалуйста, до вечера, а потом это уже не будет секретом». Я кивнула. «Можно идти, Ваше Величество?» Приняв к сведению слова монарха о почтительности, добавила приторности в интонацию. «Идите и находитесь все время в покоях. Вечером вас позовут на ужин». «Да, да», — раскланялась я и развернулась в противоположную от императора сторону. Пока улепетывала от властного мужчины, встретилась с вышеназванными чиновниками. С Миллером мы только кивнули друг другу. Чувствую, и с ним меня ждет разговор, если его дракончество не запсихует. А то на вверенной территории сплошной беспорядок. То девицы из окна вылетают, то садовники в кустах валяются. В глубокой задумчивости я дошла до своей комнаты. «А, вот ты где!» — встретил меня Герман. «Да тут я, тут!» Села на свою большую кровать и откинулась на спину. Ласка запрыгнул ко мне на колени, пробежался вперед и, уже устроившись у меня на груди, спросил. «Что-то не так, Лисси?» «Садовник!» «Что садовник?» «Не понял фамильяр. Садовника убили!» Все еще смотря в потолок, рефлекторно ответила я, поглаживая своего зверя. «В смысле? Что-то опять случилось во дворце?» Я резко встала, придерживая его у груди, а потом пересадила на место рядом с собой. «Да, Герман, мы с его величеством случайно нашли мертвого садовника у дворцового пруда». «А что произошло?» — испуганно завозился фамильяр. «Мне бы самой понять», — прикрыла я глаза. «Точно могу сказать, что его убили. Столько крови!» «Ты испугалась?» — подобрался он ко мне, тыкаясь мордочкой мне в подбородок. «Да!» — погладила я ласку. «Немного. Сам понимаешь, я к такому непривычная». «Отбор отменят?» «Не знаю. Возможно. Вечером император ждет меня на ужин. Там и станет понятно». «Пойдем к Коре. Или к невестам». «Можно и на кухню». По голосу поняла, что ему хотелось на кухню. «Мне нельзя», — проговорила обиженно. «Его Величество ясно сказал, чтобы я сидела безвылазно в комнате». «А когда ты слушалась кого-то?» — удивился Герман. «Знаешь, друг», — кинула я в него декоративной подушкой, «говорят, ведьмы отлично горят в пламени дракона. Не хочу проверять на себе». «Его Величество, император Аридии, Ревенер I, мир Теорон». «Что скажешь?» — посмотрел я на дознавателя. Тот, все еще находясь близко к трупу и осматривая место происшествия, поднялся и встал передо мной. «Убили теми же ножницами, которые вы видите, Ваше Величество, с применением магии». Он покрутил головой. «Чувствую магический след, но Улисса может сказать точнее». «Не зови ее пока», — поморщился я. «Ведьмы на то и ведьмы все поймут, а потом начнут друг с другом делиться информацией, возможно, ложной. А я и так с трудом прогнал одну любопытствующую, для ее же безопасности, между прочим». «Я понимаю», — серьезно ответил Миллер. «Это садовник, полагаю, он что-то увидел, вот и стал жертвой». «Миллер...» Я устало посмотрел на дознавателя. «Мне не нравится, что в моем дворце умирают люди. И совершенно не важно, в каком статусе они находятся». «Вы знали, на что шли, Ваше Величество?» «Без обиняков», — ответил он. Карганс и дворцовый врач подняли головы от изумления. «Знал», — согласился я. «Но в твоих обязанностях делать так, чтобы смертей не было». «Или ты со своими обязанностями не справляешься?» «Я вас понял», — твердо проговорил Миллер. «Ты что-то узнал по поводу смерти девушки?» — отвел я в сторону чиновника. «Ничего важного», — помотал он головой. «Но я почти уверен, она кого-то видела и от этого пострадала». «Нужны результаты и быстро», — прикрыл я глаза. «Не хотелось бы, чтобы кто-то еще пострадал». «Ревенер». Начал он, удостоверившись, что нас никто не слышит. «Я все понимаю. Но ведь, объявляя отбор, мы готовились к такому. Это очевидно. Сами аристократы в попытках завоевать больше власти могут действовать грязно. И я не говорю о предателях, про которых мы ничего не знаем». «Миллер, это твоя работа!» Я по-настоящему разозлился. Ты должен был предвидеть это. Сделать так, чтобы во дворце было безопасно. Иначе я буду искать нового дознавателя. Я развернулся и ушел, кивнув секретарю, который сразу засеменил за мной. «Ваше Величество!» — заискивающе начал гном. «Может, вы хотите отменить отбор?» «Почему?» — я резко остановился. «С чего ты так решил?» «В замке начнутся волнения, когда узнают об этой новости. Возможно, даже родители девушек пожелают их забрать». Я махнул рукой. «Скрывать не будем. Если найдутся желающие, пусть забирают. Отбор продолжится». «А Одесса-распорядительница?» «А что она?» — удивился я вопросу секретаря. «Если она захочет покинуть дворец?» «Только с моего позволения», — прищурился я. «Мы сами решим с ней этот вопрос». «Могу я на правах старого друга сделать одно замечание?» Вопросительно взглянул на меня Карганс. «Раньше ты разрешения не спрашивал». «Вы раньше и жениться не планировали?» Развел тот руками. «Давай свое замечание!» Закатил я глаза. «Внимательным людям очевидно ваше увлечение ведьмой. Вам бы не афишировать свои чувства». «Настолько очевидно?» Выгнул я бровь. «Тем, кто хорошо вас знает». «Я подумаю», развернулся я к гному. «Но замечания о моем поведении и о том, как мне вести себя с Дессой де Риверс, больше не приму». «Как вам будет угодно», — поклонился гном. «Я устало пошел в свой кабинет. Там меня ждет огромный ворох бумаг, письма от сына и мысли о произошедшем». Уже у себя налил в стакан виски, пытаясь успокоить нарастающий гнев. «Что бы ни говорил Миллер, мне не нравилось, что уже 2 человека погибли. И это не вынужденные обстоятельства. Для меня это его откровенное упущение. Я вызвал Юэна и потребовал удвоить количество стражи во дворце. Ни одна мышь не должна проскочить, особенно в женском крыле и в моем личном. Чутье подсказывало, что скоро разразится гроза. Непогодное явление, а что-то очень мрачное и злое. Во мне говорил скрытый дар, который я усиленно подавлял последние 3 недели. Еще и Лисси. Вспоминая о ней, я чувствовал, как по телу разливалось тепло и начинал улыбаться. Вот в ком нет никакого чинопочитания, абсолютное нахальство и наглость. Только эта дурочка не понимает, что дворец не место для развлечений, а настоящее прибежище предателей, интриганов и лжецов, которых я в силу опыта вижу сразу, а она с некоторыми даже флиртовала. С ней наверняка необходимо провести беседу о правилах безопасности, чтобы перестала шляться по замку в обнимку с фамильяром. Но если до меня доносили новости о ее новых остротах и смешных выходках, я как дурак начинал улыбаться. Разве ей вообще что-то можно запретить? Она же все наоборот сделает. Странно, что ее родители смогли отпустить дочь и позволили ей обрести независимый статус. На месте отца закрыл бы ее в самом дальнем поместье, чтобы она сама себе не навредила. С другой стороны, с ее характером это бы подействовало угнетающе. Она ведь вечный двигатель, ни дня без приключений. Я мечтательно заулыбался. С этой женщиной мне еще ужин необходимо пережить. Лисси де Риверс. В дверь аккуратно постучали. «Десса де Риверс», — услышала я голос с другой стороны. «Откройте, его величество просит вас проследовать к нему». Я молча перевернулась с живота на спину. Как говорится, если женщина молчит и не выделывается, значит, она спит. Чем я и занималась последние 2 часа. Тяжело, знаете ли, сидеть и не высовываться, когда натура требует возмездия за несчастного садовника. Встала, поправила волосы и мельком взглянула на себя в зеркало. Ну да, немного помята. Настроения нести красоту в массы после дневного приключения не было. «Ваше Величество!» — склонилась я в поклоне, войдя в его покои. Тот отвлекся от чтения какого-то документа, встал и тоже поклонился. «Рад видеть Лисси!» Он подошел ко мне и галантно проводил за стол. «Как расследование!» — вздохнула я, слабо надеясь на то, что он скажет хоть слово по существу. «Раз уж ты спросила...» Сел он обратно на свое место и поднял на меня глаза. «Очень прошу не заниматься никакой самодеятельностью». «Это как же?» — с ухмылочкой начала я. «А отбор? У нас там конкурсы, проекты, нераскрытые таланты. Отменяем?» Император закатил глаза. «Нет, не поддержал он моего шутливого тона. Не отменяем, но теперь есть мое указание закончить отбор быстрее. Ты еще не пользовалась даром?» «Я потупилась. Пользовалась, конечно». Монарх вытянулся на стуле и наклонился ко мне. «И что увидела?» Сразу рассекретил он мою позу скромницы. «Может, позже? Девушек и так всего 7 осталось». «Отбор может стать для них опасен. Уже начались политические интриги». Сверкнул он глазами. «Миллер, кажется, предупреждал тебя об этом». «Да, Ваше Величество», — печально ответила я. «И что я так переживаю? Это же моя работа! Ну, знает он, какая девица подходит. Мы для этого здесь и собрались». «Ревенер». «Что?» — не поняла я императора. «Мы же договорились, что наедине на «ты» и по имени. Как видишь, я нашей договоренности следую». Отсалютовал он мне бокалом с вином. «Как скажете!» И, поймав укоризненный взгляд, исправилась. «Как скажешь!» «Так что ты мне ответишь? Кто из невест подходит?» Я чинно сложила руки перед собой, отбросила движением головы волосы и сосредоточилась. «Альнейда Гринберг, Жизель Арверас и...» А вот тут внезапно... «Евгения де Робер!» Скороговоркой выплюнула я, сама удивившись последнему имени. До этого Дар упорно указывал на Ирлиссу. «Де Робер? Вампирша?» Не меньше меня удивился Ревенер. «Сама в шоке!» — отъехала я от стола. «И больше ничего не видишь?» — с ехидной улыбкой спросил монарх. «Он что, думает, я что-то скрываю?» «Нет», — покрутила я головой. «Ладно, Лисси», — кивнул мне Ревенер и приступил к трапезе. «Я тоже не осталась в долгу. Убийства, интриги, расследования разгоняют аппетит. Гуляш так гуляш!» «Всегда хотел спросить», — завел разговор Ревенер. «А ты видишь свою пару? Знаешь, кто твой суженый?» «Какой суженый?» — поперхнулась я вином. «Ну кто такие вопросы ведьме задает?» «Только кошки, ваша Ревенер». Тот засмеялся. «Опять ты, Лиси, в роли придворного шута?» «Что значит кошки?» — спросил засмеявшись монарх. «Ну или саркастичная ласка?» — поджала я губы. По взгляду поняла, что не отверчусь. «Да не работает дар на меня. Я не вижу, кто подходит мне. Что-то стал показывать, но никаких определенностей». «А что показывает?» — заинтересовался его величество. «Вот упертый! Хрень! Чушь!» — поправилась я, вспомнив, где нахожусь. «Был бы рад, если бы ты поделилась». Он выгнул красиво бровь, делая вид, что не замечает бранных слов за столом. «Ой, во мне вино говорит и очередное желание напиться!» Но сегодня Ревенер просто красавец. Жесты, великосветское поведение, участие к даме. Эх, жаль, что император. Где Герман? Не хватает утвердительного кусь за какое-нибудь интересное место. Я сильно ущипнула себя около локтя, пока его величество уделял внимание запеченной утке. Соберись. Дар никогда не показывал возможную пару для меня. Устало вздохнула. «А не так давно стали видны знаки, что такой человек существует. Но Я картинно развела руками. Кто конкретно, магия не укажет. А ты бы желала, чтобы указала? Заинтересованно спросил император. Наверное, да, я пожала плечами. Хотелось бы верить, что и для меня найдется половинка, способная терпеть мой характер. Мне нравится твой характер. Поставил бокал на стол мужчина. Я подняла глаза на Ревенера. Все, ребятушки, в присутствии Его Величества я буду трезва, как бетонная стена. А то скоро над головой херувимчики залетают. Оно мне надо вообще. Простите, увидела взгляд дракона. Прости. Сразу исправилась. Вот на кой мне эти фамильярности? Нормально же общались. На «вы» и дистанцию держали. Удивлен, что ты так долго не выходишь замуж. Ведьмы и замуж, закатила я глаза. Ведьмы и вправду замуж редко выходили. А вот любовников заводили часто. Он на это намекает. Так я ему и хвост открутить могу. Я пару месяцев на ферме провела. Твоя бабушка, начал Ревенер, глава Ковена в прошлом счастливо жила в браке. Ну, так это все дедушка, поджала я губы. Он любил юмор, сарказм и придурь. Вот как ты о себе думаешь. Он снова поднял бокал. «Ой, ни одна я хотела бы напиться!» «Ревенер!» — смело выговорила я имя императора. «Если решили ускорить отбор, надо вести решительные действия!» Перевела тему с себя. «И удачно!» «О чем ты говоришь?» — с кислой миной спросил монарх. «Свидания!» — отвечала я таким тоном, словно что-то объясняла дурачку. «Это меня не красит, но испортит всю романтическую атмосферу!» «Свидания? Тебе с ними жить!» — скривилась я. «Может, стоит проводить больше времени с претендентками? Кажется, будто хожу по краю ножа». «Я понял», — мрачно ответил Ревенер. «Завтра выезд в город, там и пройдет часть свиданий». «Хорошо», — кивнула я. Дальше ужин прошел в молчании. Придя к себе в покое, я просто скинула туфли и бросилась на кровать. «Не хочу думать о свиданиях императора. Противно!»